Глава 37. Что? Нет! Тебе надо осмотреть. Бакиров рычит, окидывая меня строгим взглядом, тогда как у меня волна дрожи по телу иголками разливается. Страшно. До дикости просто. Не надо меня осматривать! Тут же с дивана подскакиваю, но перед глазами все в раз расплывается, и я заваливаюсь вперед прямо в руки Михаила Александровича, который легко меня ловит и усаживает обратно на диван. Блять, сиди уже, не дергайся, ангел! Он гаркает на меня, и только тогда я замираю, снова кутаясь в его куртку. У меня ничего не болит, правда. Не хочу снимать куртку, не хочу. Я просто обработаю твои раны, ничего больше, поняла? Смотрю на него с опаской. Он ведь тоже здоровый мужик и запросто меня скрутит одной левой. Хуже того, Бакиров не те парни молодые. Он куда более опасный. Однако и права на отказ у меня сейчас просто нет. Хорошо. Давай сюда куртку. Спокойно. Он руку свою огромную ко мне протягивает, а я не могу эту куртку от себя отлепить. Ведь под ней нет ничего. Я голая. Нет ни майки, ни лифчика даже. Одни только трусы. Нет. На, этим прикройся. Похоже, Бакиров замечает, что я жутко стесняюсь его, потому бросает мне небольшой плед, который я меняю на куртку. Иди сюда, девочка, ближе. Мужчина садится напротив, открывает аптечку и достает оттуда спирт, вату, какие-то мази. Замираю, когда он меня за подбородок берет огромные лапы и немного крутит голову на свету, оценивая степень ударов. Недовольно сводит брови, смотрит так серьезно потемневшими глазами, что мурашки бегут по спине. У меня же все лицо и голова болит, и даже подумать страшно, как я сейчас выгляжу. Очень все плохо, да? Нет, пройдет. Ай! Шиплю, когда в следующий миг Бакиров перекисью обрабатывает мою губу, а она просто жутко щиплет. Больно, ай, мне больно! Хочу вырваться, но он не дает, крепко держа меня за предплечье огромной лапой. Цыть, не дергайся уже! Через минуту мужчина откладывает несколько грязных клочков бинтов всех в крови, после чего выдавливает немного мази и смазывает ею мою разбитую губу, немного правую скулу и бровь. Так, убирай одеяло, до пояса мне все показывай. Что? Нет! Ангел, не беси меня! Прожигает меня взглядом, рычит, а я лишь сильнее заворачиваюсь в одеяло. Я не могу! Пожалуйста! Бакиров как-то тяжело вздыхает и проводит рукой по лицу, после чего мы встречаемся взглядами. Значит так, девочка, или ты мне нормально даешь себя осмотреть, или сейчас я беру тебя за шкирку и тащу в травму. Там уже будут осматривать, кто попадается. Без разбору. Поджимаю губы, в чем-то Бакиров прав. Однако, как я могу показать себя ему? Без маски. Без одежды, да еще и всю в синяках. Сглатываю, понимая, что выхода особо нет. У меня все тело болит, и действительно нужно его осмотреть. Ладно. Осторожно опускаю плед, видя, как взгляд Бакирова при этом темнеет. Кажется, ему не нравится то, что он видит, и тогда я быстро прикрываю голую грудь руками. Не смотрите, раз не нравлюсь. Мужчина как-то трудно вздыхает и поджимает губы. Не в этом дело. А в чем? Ты вся в синяках. Вот в чем. Ладно, это херня. По ребрам они тебя не били? По почкам, в живот? По телу разливаются мурашки, когда Михаил Александрович грубыми пальцами по моим ребрам проводит, а после по спине, прощупывая каждый позвонок. После осторожно к животу прикасается, чуть надавливает, смотря на меня. Тут болит? Нет. Шепчу ему, пылая от стыда, ведь его прикосновение мне очень приятно. Михаил Александрович так близко, и вот вроде просто осматривает меня, а мне все равно приятно. Вся аж трепещу рядом с ним. Чувствую, как горят щеки. Стыдно и почему-то сильно тянет живот. Не болит, а именно приятно тянет, когда он рядом и так прикасается ко мне. Они били меня больше всего по лицу и груди. Покажи, где. Михаил Александрович. Ангел, мы договорились. Сгорая от смущения, осторожно убираю руки, открывая мужчине вид на свою голую грудь. Да, она маленькая у меня, но довольно полная. Плотный первый размер, даже полтора скорее. Здесь. Бакиров как-то напрягается, но быстро отводит взгляд, бросая мне мазь. На, мазь нанеси. Спасибо. Облегченно вдыхаю и беру мазь. Пока Бакиров отворачивается, быстренько обрабатываю синяк на груди и заново обматываюсь покрывалом, тут же согреваясь. А еще меня как-то в сон клонит, и плакать хочется. И еще уткнуться в плечо Михаилу, но я этого не делаю. Я все еще не понимаю, если честно, почему он привез меня сюда. Михаил Александрович, что со мной будет теперь? Здесь пока побудешь, дальше решим. Почему вы помогаете мне? Я не понимаю, вы же прогнали меня. Бакиров поднимается, окидывая меня строгим взглядом. Потом поговорим. Ложись, ангел. Мне не хочется спать. Куда вы? Не уходите, пожалуйста. Почему-то за руку Бакирова хватаю, но тут же отпускаю, прихожу в себя. Нельзя же. Нельзя к нему вот так прикасаться. Поломойка, врунь, я этого не заслужила, ему наверняка неприятно. Извините. Бакиров как-то странно смотрит на меня, после чего поправляет мое одеяло. Не бойся ничего. Я рядом буду, маленькая. Давай, просто полежи спокойно.